присвистнул. Насколько же, оказывается, Даниэла привлекательная. Не сравнить, конечно, с идеальной красотой эльфийки или Мелиссы, но легкая неправильность черт лишь придавала девушке еще большего очарования и живости. Трогательно-кукольное личико с огромными голубыми глазищами и золото-русыми волосами, нежная линия подбородка и щек. В чем-то даже немного детские черты. Такие девушки очень долго выглядят младше своих лет и вызывают непроизвольную симпатию и желание защитить. Бастиан же, бедолага, просто поплыл. Он и раньше к Даниэле неровно дышал. Теперь же и вовсе смотрел на нее совершенно щенячьим взглядом. Я мысленно хмыкнул. Что ж, надеюсь, сама Даниэла не променяет искренне любящего ее парня на какого-нибудь пустоголового красавчика. Впрочем, не кажется она мне такой. Кто так бы поступил? Видя наши странные взгляды, девушка затаённой надеждой начала ощупывать свое лицо. Я протянул ей предусмотрительно захваченное с собой зеркальце. Даниэла долго неверяще смотрела на свое отражение, а потом разревелась. До того держащаяся стойко даже во время жуткой боли сильная девушка наконец позволила себе проявить эмоции. «Спасибо», — только и смогла произнести, когда успокоилась. «Вам всем». Эйри лишь ласково сжала ее руку. Мы же с Бастианом смутились. Настолько искренней благодарностью и теплом сияли сейчас огромные голубые глаза. Да, нелегко придется Бастиану. Когда на тебя так смотрят, поневоле хочется по-глупому растаять и делать дальше все, лишь бы заслужить новый такой взгляд. К счастью, долго Даниэла не стала испытывать наши сердца на прочность. Внезапно до нее дошло, что я стою без маски. А Эйри ничуть не удивляется тому факту, кем оказался загадочный темный мастер. Настало время объяснений и серьезных разговоров. К счастью, мы быстро пришли к согласию и договорились насчет версии, которой будем придерживаться. Уходили из номера, разумеется, по отдельности. Сначала я, а следом должны были отправиться и Эйри с ребятами. Целительница же напоследок сказала, что я могу обращаться к ней за помощью в любое время. И понадеялась, что однажды я все же открою миру свои возможности. Слишком многим людям они просто необходимы. Я ничего на это не сказал, но мне было о чем подумать. Количество людей, знающих мою тайну, все увеличивается. И рано или поздно такое выйдет мне боком. Это несомненно. Вот только, к сожалению, остановить этот снежный ком я уже не в состоянии. Да и стоит ли? Вечно отсиживаться, словно крыса, и дрожать за свою шкуру. Это путь в никуда. Нет уж, я все делаю правильно. Обзавожусь союзниками и преданными людьми, а не только врагами, как было в ином случае. Так что пусть все идет своим чередом. Иногда стоит рискнуть. Глава 29. Интерлюдия. Лэр Дегор Марлин, ректор Гренадийской академии магии, был, как всегда, завален различного рода бумагами. Так что в начале новой учебной недели на работу явился уже в 6 утра. Иначе бы катастрофически не успел совсем разделаться за день. А еще ведь сегодня предстоит вести занятия у 5-го курса. Дегор все больше думал о том, чтобы снять с себя хотя бы эти обязанности. Останавливало только то, что преподавать он любил. И иногда такое вот переключение с административной работы было ему просто необходимо. Вздохнув, он потянулся, разминая затекшие мышцы, и посмотрел на часы. Скоро обед. Можно будет прерваться, а потом нужно идти на занятия. Секретарь, к счастью, никого не пускал к нему все это время, поэтому ничто не отвлекало. И он смог сделать даже больше, чем запланировал на первую половину дня. Шум и возня за дверью заставили его поморщиться. Наверняка очередной настырный посетитель, которого Михас пытается к нему не пустить. Но паренек, несмотря на то, что был недавним выпускником, не уставал его приятно удивлять. Весьма толковый. И обязанности свои выполняя с похвальным рвением. Только услышав визгливые нотки в голосе собеседника, вернее, собеседницы Михаса, ректор понял, кто это к нему рвется. Тоскливо вздохнул и поднялся из-за стола. Проследовал к двери и распахнул ее, впуская возмущенную Иоланду. «Михас, все в порядке. Пропусти ее». Секретарь и Иоланда смерили друг друга явно недружелюбными взглядами и разошлись в разные стороны. Парень к своему рабочему месту, женщина в кабинет. Иногда ректор сам себе поражался. Почему так долго терпит настолько вздорную и склочную любовницу? Но не зря говорят, сердцу не прикажешь. И все здравые рассуждения моментально исчезали, Стоило ей опять ему улыбнуться и начать ластиться. «Что у тебя, милая?» Спросил он терпеливо, зная, что ругаться попросту бессмысленно. Яланда все равно ничего не осознает, только больше времени у него займет. А так он сейчас выслушает, что у нее за дело к нему, и сопроводит отсюда. «Ты уже разговаривал с Даниэлой Грит?» Огорошила его женщина неожиданным вопросом. «С дочерью библиотекаря?» Дегор удивился. «А почему я должен был с ней разговаривать?» «А ты что, ничего не знаешь? Вся Академия на ушах стоит!» Прерывистым от волнения голосом воскликнула она. Потом посмотрела на стол ректора, заваленный бумагами, и скривилась. «Понятно. Опять над бумажками корпишь без продыху. И вот надо оно тебе. Приказал бы своему бездельнику всем этим заниматься. Глядишь, гонора бы у него поубавилось». «Михас и так загружен не меньше моего». Поняв, о ком она говорит, отозвался ректор. «Но давай ближе к делу. Сама видишь, что я действительно занят». «Да тут не рассказывать надо», — сплеснула она руками. «Своими глазами увидеть». «Яланда, хватит этой театральщины». Уже начал всерьез раздражаться Дегор. «Что стряслось?» «А то, что сегодня эта страшненькая бедняжка явилась в Академию совершенно здоровой. Ты бы видел, сколько народу сегодня в библиотеку ходило, чтобы увидеть это собственными глазами». «В смысле здоровой?» Не сразу понял, о чем речь ректор. «Разве она чем-то болела?» «И еще скажи, что девица прямо образец идеального здоровья». Едко отозвалась Иоланда. «Ну, не тупи, Дегор. У нее на теле и лице живого места не было, одни шрамы. И источник не функционировал. А теперь она полностью, повторяю по слогам для самых тугодумных, полностью здорова!» Ректор даже не обиделся на бесцеремонность, хотя обычно старался такое пресекать. Настолько его поразили слова Иоланды. Стоял будто громом пораженный и пытался понять. «Это что, шутка? Если так, то какой смысл любовнице подобным заниматься? Она, конечно, дама взбалмошная, и иногда своими выходками его просто выбешивает, но всякий раз у нее есть хоть какая-то логическая причина для подобного. Теперь же он ее просто не находил». Между тем, пока Дегор переваривал услышанное, Иоланда продолжала тараторить. «И ведь молчит как рыба, понимаешь? Только говоришь, что все вопросы Кэрри и Линз. А Тали печет про какой-то артефакт древних и ничего конкретного. Дегор, ты должен выяснить правду. Как такое вообще стало возможным?» «А тебе-то что за дело?» Наконец отмер он. «Нет, я понимаю, событие не рядовое. И нужно обязательно выяснить, как такой прорыв в целительстве стал возможен. Но лично ты тут каким боком?» «Как это каким?» С негодованием округлила глаза Иоланда. «А если таким же образом можно будет и молодость возвращать? Я, между прочим, не молодею. Мне уже 25, понимаешь? Старость на носу!» Ректор едва не расхохотался, выслушав этот бред. «Да, старушка нашлась. Значит, я, по твоим меркам, уже вообще ископаемая», — хмыкнул он. «В свои-то 45». «У мужчин все иначе», — упрямо вздернула подбородок Иоланда. «В общем, если хочешь, чтобы я наконец-то согласилась выйти за тебя замуж, выясни, как твоей моли целительской это удалось». «Иоланда», — ректор предупреждающе повысил тон, давая понять, что она снова позволяет себе лишнее. «Не называй так Эйрию Линз. Она мой хороший друг. Кроме того, человек, заслуживающий безмерного уважения». «Друг ли?» — подозрительно наморщила лоб женщина. «А то, что ты уж больно ее опекаешь, мне стоит волноваться?» Дегор только вздохнул. «Не меряй всех по себе», — сказал с недвусмысленным намеком. «С тех пор, как мы начали встречаться, в моей жизни не было других женщин». «Но раньше ведь были». Не унималась Иоланда, видно вознамерившись его сегодня окончательно достать. «И уж не входила ли Эрия в их число? Кто знает. Может, по молодости она была более привлекательной, чем сейчас. И ты...» «Она была невестой моего лучшего друга». В голосе ректора прозвучал металл. «И хватит об этом». «Извини». Поняв, что перегнула палку, Иоланда прижалась к нему и начала ластиться. Как Дегор не крепился, пытаясь заставить себя не поддаваться, но не смог. Вот же чертовка. прямо веревки из него вьет. Впрочем, далеко не во всем. Он мог пойти на некоторые уступки, конечно, но вряд ли бы переступил через свои принципы. По крайней мере, это как раз тот случай, когда даже прелести Иоланды его не смогут сбить с выбранной позиции. «В одном ты права», — отстранившись, сказал он. «Я должен выяснить, как такое стало возможным». Иоланда радостно заулыбалась. «Так это именно то, чего я хочу от тебя. Спасибо, мой дорогой. Ты ведь позволишь мне присутствовать при разговоре?» «Исключено», — жестко проговорил Дегор. «Ну, пожалуйста, ну, Диди». «Говорил же, терпеть не могу, когда ты меня так называешь», — поморщился ректор. «Мой Диди сегодня такой грозный», — деланно испуганно проговорила Иоланда, забираясь своими шаловливыми ладошками в его штаны. «Это так возбуждает». «Не сейчас, Иоланда». Ему стоило немалого труда не поддаться на ее поползновение и все-таки отцепить от себя. «Но обещаю, что о результатах беседы я тебе расскажу вечером. Тогда и продолжим». Видно было, что женщина не слишком довольна итогом разговора, но пришлось смириться. Ректор буквально вытолкнул ее за дверь и отдал распоряжение Михасу. «Попроси прямо сейчас зайти ко мне Даниэлу Грид и Эрию Линц». В глазах секретаря отразилось понимание. Видимо, и правда, все в Академии, кроме него, в курсе произошедшего. Ректор вздохнул. «С этим однозначно нужно что-то делать. Взять толкового помощника, который снимет с него часть бумажной работы. У Михаса и других дел хватает, так что его напрячь, как предлагала Иоланда, не вариант. Но да ладно. Сейчас его больше заботило другое. В стенах Академии произошло и правда из ряда вон выходящее событие, и он должен во всем разобраться». Глава 30. Продолжение интерлюдии. Пока ожидал прихода женщин, Дегор Марлин пытался вновь вернуться к работе, но ничего не получалось. Мысли были заняты совершенно другим. Если Эрия действительно нашла способ возвращать здоровье таким безнадежным пациентам, это ведь феноменально. Никто о таком до недавнего времени и мечтать не смел. В дверь негромко постучали, и в ответ на разрешение войти показался Михас. «Мерла Линц и госпожа Грид уже здесь, лэр Марлин». «Спасибо, Михас, пусть входят. И сделай нам чаю». «Слушаюсь, лэр Марлин». Михас испарился, а ему на смену на пороге показались две женщины. Они явно нервничали, хоть и пытались это скрывать. Уж ректор умел неплохо читать человеческие реакции. Все-таки должность обязывает хорошо разбираться в людях. «Паниэла, Эрия, проходите, присаживайтесь». Он вышел из-за стола им навстречу, всем своим видом выражая доброжелательность. Взгляд его буквально прикипел к лицу дочери-библиотекаря. Благодаря Иоланде он, конечно, понимал, к чему готовиться, но реальность превзошла все ожидания. Как? Как такое вообще возможно? Даниэла выглядела абсолютно так же, как и пару лет назад, когда он вручал ей диплом об окончании академии. Милая, кукольная личика, наивно распахнутые голубые глаза. Впрочем, нет наивности в них сейчас, нет абсолютно. Взгляд Даниэлы стал другим. Так, словно она была даже значительно старше своих лет. То, через что пришлось пройти этой девочке, наложило на нее свой отпечаток. «Это удивительно», — наконец сказал он, видя, что его взгляд смущает Даниэлу. «Мне сказали, что у вас произошли изменения, но я до конца не верил». Даниэла кивнула и улыбнулась. «Я и сама все еще до конца не верю». Они с Эрией наконец сели в кресло для посетителей. Ректор вернулся за стол и некоторое время молчал, обдумывая, с чего начать разговор. Наконец задал вопрос прямо, решив, что это наилучшая тактика. «Как такое стало возможным?» Эрия едва заметно вздохнула. Видно было, что ей не раз уже сегодня пришлось отвечать на этот вопрос. «Мне в руки попал один артефакт древних. И, пожалуйста, не спрашивай, откуда. Это не имеет значения хотя бы по той причине, что артефакт одноразового действия. Он рассыпался в труху, едва я использовала на Даниэле». «Даже у древних, насколько я знаю, не было артефактов абсолютного исцеления». Чуть прищурился ректор. Он нутром чуял, что Эрия темнит, но причин не понимал. Обычно она была с ним полностью откровенна. Их и правда связывала долгое и прошедшее испытанием временем дружба. Еще со времен совместного обучения в Академии, когда он дружил с Милардом, женихом Эрии, да и она сама однажды помогла ему в трудную минуту. Дегор ведь не был наследником Лерства, хоть и носил титул. Всего лишь третий сын, которому родители оплатили академии, и на этом посчитали свой долг выполненным. Он должен был на другие расходы зарабатывать себе сам. На четвертом курсе его угораздило вступить в конфликт с сыном более влиятельного аристократа, причем наследником. Тот решил проучить его весьма распространенным среди людей подобного типа образом. Покалечить на дуэли и потом специально не оплачивать услуги целителя длительное время, невзирая на возможные неприятности. Нанял опытного бритера, который нанес Дегору серьезное увечье. Но Эрия уже к тому времени была хорошей целительницей, так что помогла, ничего не потребовав взамен, чтобы ему не пришлось дожидаться оплаты услуг целителя соперникам. Сама едва не выгорела тогда. Настолько серьезные были раны у пациента. А она все-таки была еще студенткой, пусть и талантливой. И вот после этого Дегор стал считать настоящим другом не только Миларда, но и Эйрию. Он и сейчас был готов защищать ее, невзирая на последствия. Вот только хотел бы знать, за что придется пострадать в случае чего. А в том, что последствия могут быть, не сомневался. Король, несомненно, заинтересуется произошедшим и потребует отчета. И на этот случай Дегор должен знать, какую линию обороны лучше выбрать. И знать, что ответить королю и при этом не выглядеть полным идиотом. «Артефакт был не такого действия», — спокойно отозвалась Эрия. «Он всего лишь позволял вернуть необратимым повреждениям чувствительность к целительской магии. Остальное я уже сделала сама». «Ты ведь понимаешь, что многие захотят все же узнать, где именно ты раздобыла такой артефакт?» «Понимаю. Могу лишь сказать, что мне его прислали анонимно. Возможно, кто-то из моих бывших пациентов в знак благодарности решил, что я смогу им распорядиться наиболее эффективно». «А вы что скажете, Даниэла?» Не поверив ни единому слову Эри, спросил ректор у девушки. «То же, что уже сказала Мерла Линц». Она смело встретила его взгляд. «И на этом я буду стоять». «Вы хоть понимаете, что не всех устроит такой ответ?» Нахмурился Дегор. «Если король отдаст приказ, вас обеих ждет допрос тайной канцелярии». Обе женщины заметно побледнели, но тем не менее попытались храбриться. «Но за что?» — глухо спросила Эри. «Разве мы совершили какое-то преступление?» «Нет. Но можете быть носителями важных тайн, которые пригодятся короне», — отозвался ректор. «И это послужит достаточным основанием. Пытать вас, конечно, не станут. Но у королевских дознавателей есть разные способы добиваться правды». «Они не могут нас принудить согласиться на общение с менталистами», — скинула голову Эйри. «Даже при обычном чтении мысли это может представлять опасность, если действовать слишком грубо». «Допустим. Но вот, запереть где-нибудь в уютном особнячке, предназначенном для содержания почетных пленников, вполне. Вроде бы в качестве гостей короля. Поверьте мне. Эх, есть много способов и без ментального допроса вынудить человека пойти на сотрудничество. Шантаж жизнями близких людей тоже вполне возможный вариант. Или подставить вас под ложное обвинение». Женщины переглянулись, все сильнее нервничая. И все равно ни одна не решила заговорить на чистоту. Ректор забарабанил пальцами по столешнице, потом решительно произнес. «Кого вы выгораживаете? Неужели появился маг, который в состоянии излечивать подобное повреждение?» То, что попал в точку, он понял сразу же, пусть обе тут же попытались принять самый невозмутимый вид. «Так, ладно. Даниэла, выйдите, пожалуйста, и подождите за дверью». Девушка с заметным облегчением вышла. Ректор же в упор посмотрел на давнюю подругу. «Я тебя очень хорошо знаю, Эрия. Нужна крайне веская причина, чтобы заставить тебя не открыть такой секрет миру. В ином случае ты бы сама его распространила, желая помочь как можно большему количеству людей». «Это не мой секрет», — наконец проговорила Эрия. Было видно, что ей тяжело дается необходимость держать от него все в тайне. «Нечто подобное я и предполагал», — протянул Дегор. «Скажи одно, как тот человек намерен распорядиться своими умениями?» «Не во зло, это точно», — уверенно сказала женщина, смело встречая его взгляд. Людей Эрия чувствует даже лучше, чем он сам. Прекрасно это понял за годы знакомства. Если она так говорит, то никаких сомнений не испытывает. Дегор вздохнул. И вот понимал, что рискует потерять слишком много, вступая в этот непонятный сговор. Но иначе поступить просто не мог. Ладно. В любом случае, позволять менталистам тайной канцелярии копаться в твоих мозгах я не намерен. Давай подумаем, как лучше выпутаться из этой ситуации с минимальными потерями. Через некоторое время он лично наблюдал за тем, как Эрия и Даниэла приносят клятву Творцу в углу его кабинета, где находилась миниатюрная статуэтка с изображением божества. У них даже сомнений не возникло, когда предложил такой вариант, грозящий им обеим смертью в случае провала. По сути, теперь если кто-то из менталистов начнет серьезно лезть им в голову с целью выяснить правду о загадочной магии, наплевав на их предупреждение, женщины умрут. А значит, они имеют право потребовать непоколебимых оснований для подобных действий со стороны государства. Не просто королю стало любопытно, а веская причина вроде нарушения закона или угрозы королевству. И Дегуар будет всячески защищать их права. Сам принес перед ними такую же клятву. Жаль, что Эри и Даниила даже после этого не захотели быть полностью откровенными. Сказали ей, что их загадочный маг сам поставит его в известность, когда посчитает безопасным для себя. Когда женщины удалились, он долго еще сидел, глядя в пустоту, и размышлял. Обдумывал варианты того, кем может оказаться этот маг. Несомненно, он входит в окружение обеих женщин. А они ведут, можно сказать, затворническую жизнь, почти не покидая пределов Академии. Неожиданная догадка заставила Дегура вздрогнуть. Юный целитель первогодка. Кажется, Бастиан Мерло. Эри особо выделяла его среди других учеников и проводила с ним дополнительное занятие. Даниэла тоже с ним сильно сблизилась. Может ли такое быть, что этот парень и есть тот, кто способен творить подобное? И никакой артефакт тут ни при чем. Если Бастиан видящий, то мог найти способ обойти те ограничения, которые не позволяли обычным магам действовать более эффективно. Причем Даниэла, имеющая более полный доступ к библиотеке, чем студенты, вполне могла снабжать его редкими книгами. Конечно, само предложение о том, что в мире мог появиться видящий маг, уже само по себе невероятное. Но он готов был поверить скорее в это, чем в какой-то непонятный артефакт древних, который рассыпался сразу после применения. Да и уверенность Эрии в том, что парень не использует свои способности во вред, становится вполне понятной. Бастиан и правда хороший парень, о котором никто ни единого худого слова не смог бы сказать. Что ж, если все так и есть, то Дегор не жалел о сделанном. Такой целитель будет гордостью Гренудии, и он уж точно не должен попасть в руки тайной канцелярии, которая его может попросту сломать. Да и что греха таить? Имелись у ректора и более меркантильные соображения. Эри и Даниэла, несомненно, расскажут парню об его участии в деле. А обязаны лично ему целитель такого уровня? Это сам по себе немалый козырь. Со временем же Дегор попытается приблизить к себе парня и вызвать еще большее доверие. Как простолюдин, Бастиан ведь весьма уязвим, так что его покровительство влиятельного аристократа, которым сумел стать Дегор Марлин, ему будет не лишним. Да и друзья у Бастиана весьма перспективные. Взять того же гениального артефактора Алина Нерта или огненного мага с огромным потенциалом Лоренса Тарлида, судьба которого и взгляды на жизнь очень близки к самому Дегору. Со временем они все потенциально смогут стать весьма влиятельными людьми. Особенно если им поможет в этом Дегор с его-то связями. И уж точно о своем покровителе не забудут, когда окажутся на вершине. Не тот тип людей, чтобы забыть о таком. Выходит, его решение, пусть и рискованное, но вполне оправданное и несущее большую выгоду в будущем. Успокоенный Дегор довольно улыбнулся и поднялся. Пообедать все же не помешает, прежде чем заняться привычными делами. Да и скоро следует ожидать визита представителей тайной канцелярии. Так что лучше быть полным сил и энергии, когда это произойдет. Глава 31. Вопреки моим опасениям, никаких неприятностей наша авантюра с исцелением Даниэлы не имела. Вернее, могла бы иметь, если бы не выход, предложенный ректором Марлином. Если честно, мне и самому приходило в голову требовать такую клятву, но язык не повернулся предложить это друзьям. По сути, поставить их жизнь на одну чашу весов с сохранением моей тайны. Предпочту лучше раскрыться и выпутаться как-то из ситуации, а не стать причиной смерти людей, которых уважаю и ценю. Но они, похоже, посчитали риск оправданным, из-за чего я ощущал некоторую неловкость. Оставалось надеяться на то, что репутация Эри и прикрытие со стороны ректора все же помогут избежать возможных неприятностей. Даже Бастиан принес такую же клятву Творцу, поставив в залог свою жизнь. Сделал это просто на всякий случай. И не ошибся. Разбирательство все-таки последовало. Тайная канцелярия носом землю рыла и все-таки выяснила, кто отсутствовал в Академии в ту ночь из окружения Даниэлы и Эрии Линц. То, что скромный студент Бастиан, до того никуда не ходивший гулять по вечерам, именно тогда покинул академию, конечно же, показалось подозрительным. К счастью, ректор прикрыл всех и рьяно защищал своих подопечных. Бастиан же настаивал на том, что просто сопровождал женщин в качестве поддержки. В конце концов, от моих друзей отстали, хотя и установили слежку. Но то, что не стоит мне больше привлекать их к решению похожих задач, это несомненно. Опрашивали и меня, как друга Бастиана. Но умению ставить ментальную защиту я уже научился виртуозно. Сказочка, которую я скормил Берати, сработала и на этот раз. Мол, из-за универсальной магии у меня сама по себе возникла уникальная ментальная защита, которую если и могу ослабить, то с трудом. Даже пошел навстречу тайной службе, якобы ослабив защиту при ответе на их вопросы. Такое ведь всегда можно отвечать так, чтобы вроде и правда говорить, но при этом не сказать основное. В общем, все закончилось нормально. Вот только появилась еще одна причина, почему не стоит пока излечивать еще кого-нибудь, у кого результат будет настолько явным. Слишком подозрительно окажется. По крайней мере, пока мое положение тем или иным образом не упрочится. Между тем наступил последний месяц осени. Близился праздник, которому здесь готовились с размахом. Годовщина правления Эдмира Алантара. Уже сейчас, хотя было лишь 10 ноября, в столицу начали съезжаться придворные со всего королевства. Хотя, конечно, это пока делали те, кто помельче, у кого не было своего жилья в столице. Боялись, что им потом попросту места не хватит. А селить их во дворце никто не будет. Статусом не вышли. Думаю, мои родители прибудут позже. У них ведь имелась загородная резиденция, где в любой момент можно остановиться. Работы по приведению там всего в порядок уже ведутся полным ходом. Кларенс Рин стабильно поставлял мне сведения, касающиеся моей семьи. Помню, я даже согласился предоставить ему образцы моих артефактов, чтобы тот произвел должное впечатление на отца. Интересно, понравились ли Вилдену Мергрису мои поделки? Или, как обычно, предпочел сделать покерфейс и воспринять все как должное? Кларенсу, по его словам, он лишь сказал короткое спасибо и выделил премию за оперативность. Как ни странно, но меня и правда волновало, что творится в голове моего местного родителя. Слишком многое зависит от того, захочет ли он видеть во мне достойного преемника. Что ни говори, а поддержка такого влиятельного человека в моей ситуации была бы весьма полезной. Раньше, когда я ориентировался лишь по воспоминаниям прошлого Алина Мергриса, образ отца сложился несколько однобоким. Самодур и тиран, ни в грош не ставящий собственного сына. Вот только тогда эмоции мешали увидеть главное. Это не мой родной мир, где детей буквально облизывают и чаще всего не требуют от них чего-то особенного. Мол, лишь бы детятка было здоровым и не доставляло особых проблем. В итоге такие вот детятки вырастают инфантильными потребителями, которые привыкли получать и ничего не отдавать взамен. А то, что родители им помогают и содержат, бывает уже великовозрастных увольней чуть ли не всю жизнь воспринимают как должное. Мол, родили, значит, обязаны пожизненно обеспечивать. Именно обязаны. И квартиру купить, и машину, и помогать материально. Причем, еще хорошо, если дети испытывают хоть какую-то благодарность за это. Чаще наоборот. Здесь же все иначе. Любой нормальный аристократ понимает, что наследник – это будущее лицо рода. И если это самое лицо вызывает лишь желание скривиться от отвращения и презрения, это автоматом бьет по всей фамилии. Наследник же, в свою очередь, будет пытаться соответствовать возлагаемым ожиданиям, если он, конечно, более-менее разумен. Ведь в случае, если не оправдает надежд, никто не помешает родителям передать этот статус другому члену семьи. Что уж говорить, когда речь о тирстве. Доверить такую власть и влияние никчемному слабаку, который не то что не удержит все в прежнем виде, но, скорее всего, попросту развалит то, что веками приумножали его предки, это верх идиотизма. А Вилден Мергрис, как бы я к нему неоднозначно не относился, идиотом не был. Что он видел в сыне? Бездаря и маменького сынка, который даже не пытался стать хоть чем-то полезным в семье. А ведь варианты были даже без магического дара. Освоить путь воина-мастера, стать отцу-помощником в делах управления тирством, да мало ли. Если есть желание, всегда можно найти, куда применить свои усилия. Алин же не хотел ничего. Он обижался на отца за то, что тот его не ценит. И назло ему вообще забросил те занятия, которые могли хоть как-то изменить ситуацию. А за что ценить, собственно? Даже Арьяна проявляла больше мужеских качеств и рвения к делам семьи, чем Алин. Тот же лишь прятался под маминой юбкой от всех проблем и жил свое удовольствие. И вот такому оставить терство? Или даже в академию отправить, где он транжирил бы отцовские деньги и развлекался на пропалу, позоря семью? Велдон ведь не знает, что в теле его сына теперь совершенно другой человек. Он закономерно не поверил, что Ален мог так быстро и кардинально измениться. Вполне возможно, что отреагируя я иначе, чем тогда, отец понаблюдал бы какое-то время, убедился, что я и правда хочу реабилитироваться, и сам предложил все-таки поехать в академию. Но нет. Я, вместо того, чтобы пораскиснуть мозгами, поддался эмоциям. То ли тогда еще реакция прежнего хозяина тела недостаточно утряслись и поддались контролю, то ли сказалась моя тогдашняя озлобленность на жизни близких людей. Я поневоле в каждом подозревал злой умысел и желание меня унизить. Итог очевиден. Но теперь я был готов посмотреть на отца более спокойно и здраво. Пороть горячку не стану, хотя многое зависит и от самого Велдона. Он постоянно следил за моими успехами. И если еще не понял, что сын действительно изменился, и с ним нужно считаться, а не воспринимать лишь безмозглым орудием, тогда она с ним точно не по пути. Такому твердолобому человеку ничего не докажешь. Это как биться головой о стену. Но я все-таки надеялся, что он окажется более разумным. Иначе вряд ли бы добился такого влияния в восточных землях Гринуди. Что ни говори, а в политике нужно быть достаточно гибким, а не переть буром на пролом в любой ситуации. Впрочем, до встречи с родителями время еще есть. Я тряхнул головой и переключился на совершенно другие мысли. Сегодня, 10 ноября, я приглашу на день рождения Дианы. Честно говоря, идти туда не особо хотелось. После того, как узнал о связи женщины с неким тайным обществом, я поневоле относился к ней более настороженно. Но и совсем рвать эту связь не спешил. Это точно было бы ошибкой. Просто старался быть в ее заведении пореже. Но сейчас отказаться от приглашения было бы откровенным неуважением. Я отложил все свои дела и отправился в дом развлечений госпожи Ди.